Роджер Железный. 9 звездолетов наготове. Тигр на свободе, гласило сообщение. Он сложил бумагу и положил ее под пресс-папье. Вы можете идти. Человек, стоявший перед ним, коротко отсалютовал и сделал выжидательное лицо. Герцог не поднял головы. Он достал сигару и откинулся в кресле. «Тигр на свободе», — сказал он, — «после стольких лет». Он закурил и надолго погрузился в созерцание голубоватого дымка. «Интересно, как он выглядит на этот раз?» -10. Он пробудился, долго лежал, не открывая глаз. Он подумал о своих руках и ногах. Они были на месте. Он постарался понять, кто он такой, но не мог вспомнить. Его начало трясти, он чувствовал, что его обнаженное тело прикрыто тонким покрывалом. Холодный ветерок студил лицо. Он потряс головой, в следующее мгновение он уже стоял на ногах, пошатываясь от слабости. Он огляделся. На столе возле потемневшего от времени черепа мерцала свеча. Рядом лежал кинжал. Он оглянулся на свое ложе. Оно оказалось гробом, а покрывало саваном. Над ним склонялись стены, затянутые черными драпировками, слегка тронутыми ржавчиной тления. На дальней стене висело зеркало, но заглядывать в него не хотелось. Дверь отсутствовала. «Ты жив?» — сказал голос. «Знаю», — ответил он. «Посмотри в зеркало». «Иди ты к черту». Он принялся ходить по комнате, срывая драпировки со стен ярд за ярдом. Затем, стоя по щиколотку в лоскутьях черного бархата, он разбил зеркало. «Подними осколок зеркала и посмотри на себя». «Иди ты к черту. Знаешь, что ты увидишь?» Он схватил со стола кинжал и начал раздирать бархат на длинные ленты. «Ты увидишь человека», — продолжал голос. «Голова бессильного человека». Он запустил череп в стену через всю комнату, и тот рассыпался от удара. «Ты увидишь жалкого, извивающегося червяка, безволосый эмбрион, похожий на ветку голой ивы. Ты увидишь никчемного актеришку, напускающего на себя важный вид». Он сложил искромсанную ткань в кучу посреди камеры и поджег ее свечой. Толкнул стол в костер. «Ты знаешь, что зависишь от милости тех, кем стремишься управлять». Волоски у него на груди тлели и сворачивались колечками. Он посмотрел вверх. «Спускайся сюда», — пригласил он, — «кем бы ты ни был, я устрою тебе фейерверк». Где-то над головой раздался приглушенный щелчок. Голос затих. Он подбросил кинжал вверх, и тот ударился о металл. И упал в пламя. «Если я такой уж слабый, чего ты боишься?» — крикнул он. «Давай, давай, навести меня в аду». Мерцание свечи проступало за дымной пеленой, понемногу рассеивавшейся по мере того, как догорал костер. Пламя еще поплясало на столе, но и он рассыпался на угли. В стене бесшумно открылись отверстия, высосавшие его сознание. Он упал поперек собственного гроба. «Каков он сейчас, сэр?» «Как всегда, полон зла», — сказал Ченнинг. Новый ассистент директора внимательно вглядывался в экран. «Он действительно таков, как о нем говорят?» «Это зависит от того, что вы слышали». Ченнинг отрегулировал температуру камеры до 68 градусов по Фаренгейту и включил магнитофон. «Если вы слышали, что он утопил Бисмарка», — продолжил он, — «так этого он не делал. Если вам говорили, что он убил Троцкого, так и этого он тоже не делал. Его просто не было поблизости, но он думает, что был, и он думает, что все это сделал он. Но если вы полагаете, что новый Каир был разрушен вследствие природной катастрофы или что генерал Кентон умер от пищевого отравления, то вы ошибаетесь». Новый ассистент пожал плечами и надел наушники. Он прислушивался к словам, раздававшимся сейчас в камере человека, погруженного в наркоз. «Ты — смерть и проклятие в человеческом обличье. Ты — молния Немезиды, привлеченная деяниями смертных. Ты убил Линкольна. Ты убил Троцкого, раскроил ему череп, словно дыню. Ты нажал на курок в Сараево и сломал печати апокалипсиса. Ты отравленная сталь, обогревшая замок датского короля. Пуля в Гарфилде, клинок в Меркуцу, и огонь мести горит в твоей душе неизбывно. Ты, Виндичи, сын смерти!» Голос бубнил и бубнил. Ассистент директора повесил наушники на панель и отвел взгляд от готического антуража на экране. «Вы, ребята, как я погляжу, прямо трясетесь над ним!» Ченнинг фыркнул, что могло сойти за смешок. «Трясемся?» — переспросил он. «Он наш единственный, несомненный успех. За последние 19 лет на его счету больше разрушений, чем у любого цунами или землетрясения в истории человечества. К чему вся эта риторика?» «Он персонаж не из этой пьесы». Ассистент покачал головой и пожал плечами. «Когда я смогу поговорить с ним?» «Дайте нам еще 3 дня», — ответил Ченнинг. «Ему нужно время, чтобы созреть». Кассиопея взглянула с балкона на 4 новые звезды. На другой планете, где она никогда не бывала, похожую комбинацию называли Южным Крестом. Созвездие у нее над головой, однако, не носило никакого названия, а 4 сверкающие оконечности креста родились в тиглях, созданных человеческими руками в 4 разных мирах. Выплавленный в кузнице стальной крест, чьи лучи, в отличие от звезд, не мигали. Сероглазая, она смотрела на крест, пока он не скрылся из глаз. Повернувшись, она вошла в квартиру, зеленоглазая, с волосами золотыми, как рыжие полосы тигра, и в платье черном, как черные полосы тигра. В глубине ее меняющихся глаз читался вопрос. Кто придет, чтобы разорвать крест над миром Тернера? Думая об этом, она знала, что будет плакать, пока не уснет. -9. Мир Стата — хмельная летучая мышь, что мечется взад и вперед, и как астероидов ей избежать, то знает лишь Статком и Бог. Кто начертал эти слова на сосуде с прохладной влагой и кто держит его у пределов своих, об этом лишь Статком знает. Карл Смит, специалист, ассистент директора Ченнинга, идентификационный код Статкома, 11-7, анализ порядка слов. А он способен когерентно мыслить? Если вы хотите знать, поймет ли он вас, то да. Термин «когерентность» едва ли применим. Что вы имеете в виду? Его имя не является когерентно-целостным в психиатрическом смысле. Это 2 личности. Одна осознает саму себя, а другая — обе. «Шизоид?» — спросил ассистент директора наполовину утвердительно. «Нет. Неокрепелианская типология здесь неприменима». «А с которой из личностей я буду говорить?» «С той, которая вам нужна». «О-о-о!» Смит, который тем временем копался в ящике, повернулся к ним с усмешкой. Он погладил лазерный пистолет размером с авторучку и сунул его в нагрудный карман. «Вам это не понадобится», — сказал ассистент директора. Он вытащил из-за ремня компактный пистолет. «Маленький, но смертельный», — улыбнулся он. «Да, я знаю», — сказал Ченнинг. «Отдайте его мне». «Что значит «отдайте мне»? Мне предстоит общаться с убийцей-психопатом. Я хочу иметь собственный пистолет». «Какую чушь вы несете? Вы не войдете туда с этой штукой». Со своей короткой сидеющей шевелюрой, сквозь которую просвечивал череп, кабаньими чертами лица и приземистой коренастой фигурой, доктор Карл Ченнинг сильно смахивал на ощетинившегося ежа. Он протянул руку ладонью вверх. Ассистент опустил глаза и положил пистолет на раскрытую ладонь. «Ну, поскольку Смит вооружен, я думаю, этого достаточно». Ченнинг усмехнулся. «Он не ваш телохранитель». «Смит, черт возьми, мне нужно выпить». «Вы завтра уезжайте, Виндичи. Не хотите же вы сидеть с больной головой во время старта гипердрайва?» «Да к черту этот гипердрайв! К черту мою голову завтра! Сейчас меня заботит только мой желудок!» В его голосе зазвучали подхалимские нотки. «Будь другом, раздобудь нам бутылочку». Веснушчатое лицо Смита сморщилось и расплылось в улыбке. «Ладно, папаша, это твое дело. Ты под моей опекой пока не отчалишь, и поддерживать тебя в хорошем настроении входит в мои должностные обязанности. Ты крепись, я скоро». Смит нырнул в дверь, и Виндичи с удовлетворением заметил, что она осталась незапертой. Он покачал головой. Почему эта мысль пришла ему в голову? Он же не под арестом. Виндичи пересек комнату, остановился перед зеркалом и принялся внимательно себя рассматривать. Чуть ниже 6 футов, немного исхудавший, это всегда случается после пребывания в усыпляющем растворе. Черные волосы с проблесками седины на висках, глаза цвета красного дерева, прямой нос и твердый подбородок. На человеке в зеркале был дорогой серый пиджак и голубая рубашка. Он протер глаза. На мгновение отражение превратилось в светловолосого мужчину с зелеными глазами, полными губами и смуглой кожей. Он сжал стакан между большим и указательным пальцами. Стекло хрустнуло. Осколки упали в вазу. Он улыбнулся своему отражению. Дверь позади него открылась, и вошел Смит с бутылкой на 1/5, заполненной земным бурбоном и 2 стаканами. «Хорошо, что принес еще один стакан. Я только что разбил свой». «Правда? Где он?» «В вазе, уронил его». «Я уберу осколки. Это, — нахмурился Смит, — также входит в мои должностные обязанности». Виндичи машинально улыбнулся и налил в оба стакана. Свой он осушил залпом и вновь наполнил. Смит выбросил осколки в мусоропровод. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. Виндичи добавил льда и отхлебнул. «Вот теперь хорошо». Смит вымыл руки и опустился в кресло. «Вот черт, я порезался». Виндичи хмыкнул. «О, кровь!» Он вздохнул и продолжил. «Самая красивая вещь во Вселенной спрятана в самом темном тайнике. А как восхитительно играет, когда выходит на свет Божий!» Смит торопливо завязал порез платком. «Да, да, конечно». «Более того», — продолжал Виндичи, «ты получил все инструкции?» «Да, я ведь там жил когда-то». «Ну...» «Да, я там жил, ведь так, или то был капитан Рэмсей. Конечно, охранник Тернера, он был офицером». «Правильно, но это было давно. Я был ребенком». Виндичи еще раз отхлебнул из стакана. «Я собираюсь кого-то убить. Я не узнаю, кого именно, пока не прибуду туда. Но я хотел убить кого-то тогда». Он посмотрел на Смита. «Ты знаешь, почему я туда направляюсь?» «Нет, я просто мусорщик». Он провел рукой перед глазами. «Это неправда», — сказал он. «Я вижу кентавра. Сверху до пояса ты человек, а ниже напичкан механизмами». Смит нервно рассмеялся. «Моя девушка дома удивилась бы, услышав это, не говори ей. Но серьезно, зачем ты едешь?» Виндичи покачал головой. «Орлы над Нюрнбергом». «Что?» «Звездолеты, боевые корабли слетаются к миру Тернера». Смит пожал плечами. «Да что нам за дело до того, что они займут свой пост? Вообще-то это неплохая идея». Виндичи покачал головой. «Они там не за тем, чтобы занять пост». Смит опрокинул стакан. «Ох, сколько раз мы разбивали мир Тернера», — пробормотал он. «По меньшей мере 3 за последние 60 лет. Неужели они никогда не сдадутся?» Смешок Виндичи заставил его проверить, не проглотил ли он кубик льда. «Да зачем им сдаваться? Федералы никогда не санкционируют полное разрушение мира Тернера. Это может привести к тому, что слишком многие нейтралы перестанут быть нейтралами. Они просто вырывают ему клыки каждые лет 20. Но в один прекрасный день», — улыбнулся Виндичи, — «дантисты подоспеют слишком поздно». «А какова твоя роль во всем этом? Ты тернерианин, сражался с Федерацией». «Я дантист», — прорычал Виндичи. «И я ненавижу этот мир. Размещать более 2 звездолетов на расстоянии менее 5 световых лет друг от друга является нарушением Федерального кодекса. Каждый мир может иметь максимально 2 звездолета. А мир Тернера ни одного. Статья 9 последних военных соглашений», — подсказал Смит. «Но они могут размещать 2». «А прибыло уже 4», — продолжил Виндичи. 6 будут означать тревогу 1-го класса. Статкам говорит, что их будет по меньшей мере 7. Смит осушил стакан. 6 звездолетов могут разрушить 6 миров или захватить их. Самое малое — 6 миров. «Откуда?» — спросил он. «Пегас Сопиукуса, Стелец Брана, Стендбэк Сденеба и Минотавр». «А еще на подходе могут быть граф Спея и Кракен?» Виндичи кивнул. «Так полагает статкам». «Может ли простое убийство остановить их?» «Статкам полагает, что да, но убийство никогда не бывает простым. Возможно, мне придется убить все верховное командование, кем бы они ни были». Смит моргнул. «Ты можешь это сделать?» Виндичи расхохотался. «Этот мир убил меня однажды, что было большой ошибкой. Им следовало оставить меня в живых». Они прикончили бутылку, и Смит раздобыл еще одну. Когда им показалось, что они превратились в ось галактики, которая неравномерно вращалась вокруг них, Смит спросил: «Но почему, Виндичи, почему ты стал оружием, которое ходит словно человек?» На следующее утро он не смог припомнить ответ, за исключением той его части, которая состояла из елизаветинского монолога, обращенного к пустой бутылке и начинающегося словами: «Лабиринт моих познаний, ты раковина смерти». Высокопарные слова перемежались многочисленными чертыханиями. В конце концов, оратор рухнул, рыдая на кушетку, и затих. Смит даже не успел с ним попрощаться, поскольку Виндичи к тому времени находился на расстоянии 500 световых лет, приближаясь к миру Тернера. Но для Смита все это уже не имело значения. -8. «Это ты?» «Да». «Назови место». «Стат». «Назови время». «Любое». «Входи». Виндичи быстро вошел и оглядел комнату. Обстановка обычной провинциальной гостиницы почти не тронута, за исключением переполненной пепельницы. Виндичи проверил стеной шкаф и маленькую ванну. «Под кроватью тоже никого нет». Виндичи все-таки наклонился. «Ты прав». Он рассматривал долговязого человека с нервным тиком и волосами, слишком черными для столь редкой шевелюры. «Ты Гаррисон». Тот кивнул. «Ты Виндичи». Он улыбнулся. «Я пришел, чтобы вышибить те 4 звездочки с небес, прежде чем у них появятся щенки. Что скажешь?» «Сядь». «Я могу слушать стоя». Гаррисон пожал плечами. Сел сам. «Мир Тернера всегда был катализатором. Опекуанцы и донебианцы готовы. Восьмой Рейх к вечеру пришлет сюда 2 звездолета. Они не доверяют друг другу, но согласились на командующего в виде герцога Ричарда». «Ричард!» Виндичи шагнул вперед, подняв руки. Гаррисон смотрел ему в глаза, не двигаясь, только левый уголок рта подрагивал, словно крылышко мотылька. Наконец он кивнул. «Ричард де Турн. Он стар, но по-прежнему зол и коварен». Виндичи сплюнул на ковер и наступил на плевок. Медленная метаморфоза начала охватывать мрачные черты. Скулы опустились, а губы начали пухнуть, проблески седины на висках пожелтели. «Твои глаза!» — воскликнул Гаррисон. «Они меняются, Виндичи!» Человек сбросил пиджак, который стал слишком узок в плечах, отбросил его через всю комнату. «Кто такой Виндичи?» — спросил он. 50 кубических миль стали и пластика, словно четверть защитник, бегущий по изрытому полю, стат. Сталь, сверкающая сквозь нагромождение скал, непогрешимый пилот, статком. Статком, вычисляющий возможные варианты будущего и пути спасения. Стата не существовало, поскольку статком уже 2 поколения назад опровергнул слухи о нем. У Федерации не было иного оружия в случае тревоги первого класса, кроме дипломатии или военной силы. Так сказал статком. Ченнинг нашел Смита в арсенале запрещенного оружия. Тот с интересом рассматривал армейский штык 1917 года. «Он прибыл», — сказал Ченнинг. Долговязый рыжий человек приложил штык на полку. «Зачем вы мне это говорите?» «Я думал, вам будет интересно». «Он уже встречался с Гаррисоном?» «Должен был». «Хорошо. Благодаря проделанной вами работе он теперь капитан Рамсей, что на данный момент лучше, чем Виндичи». «Сэр?» Прошло несколько долгих секунд, пока Смит рассматривал штык. «Статком сказал, что вы все равно догадались бы рано или поздно. Время не имеет значения». «Я знаю, я и спросил, потому что уже догадался». «Поздравляю, вы выиграли бесплатное промывание мозгов и поездку домой с оплаченными расходами». «Хорошо, а то мне здесь что-то не нравится». «Когда вы все узнали?» «Я уже давно подозревал, что вы директор. Вы громче других ругали здешние условия, однако вы взяли под козырек, когда Статком отверг звуковую терапию и рекомендовал вам напиться вместе с Виндичи. И еще вас всегда завораживало оружие». «Надо будет проследить за собой», — рассмеялся Смит, «и потребовать, чтобы Статком регистрировал периодичность моих жалоб. Вам не занимать проницательности, когда дело касается разума, человеческого или механического». «Кто вы?» «Я часть стата», — ответил Смит. «И я пишу историю прежде, чем она становится явью, в книге, которую никто никогда не прочтет. Автор ее неизвестен». «Вы сумасшедший», — сказал Ченнинг. «Конечно, я пьян, как Дионис, и целеустремлен, как три старухи с веретенами, и столь же всемогущ. Когда вы вернетесь к себе, медики уже будут ждать». Ченнинг обвел взглядом полки с ножами. «Я мог бы убить вас прямо сейчас, если бы у меня был повод. Но то, что вы делаете, может оказаться правильным. Я просто не знаю». «Зато я знаю», — ответил Смит. «А вам не дано». Ченнинг опустил плечи. «Какую роль предстоит сыграть во всем этом моему бедному самозванцу?» «Самую трудную из всех. Самого себя». Смит отвернулся и стал рассматривать огромный каталонский нож. «Да идите вы к черту», — пробормотал Ченнинг. Когда он выходил из арсенала, за спиной ему почудился металлический смешок. -7. «А ты не боишься, что он тебя узнает?» — спросил Гаррисон. «С белой бородой и лысым черепом. Я ведь мертв, ты помнишь?» «Ричард еще не так старый, он, возможно, ожидает что-то в этом роде». «Я буду работать на его сына Ларри. Когда я его видел в последний раз, он был ребенком. Ричард даже не увидит меня до последнего мгновения». Рамсей оглядел обширный двор. Внизу расстилалась квадратная миля пышной растительности, искусственное озеро, ряд летних домиков и небольшой зверинец. Слуги убирали из огромного павильона остатки ночной пирожки. Разбитые тарелки валялись на траве, словно конфетти, а ветки деревьев были украшены деталями одежды. Медленно двигающиеся люди с мешками для мусора казались насекомыми, подбирающими крошки. Зеленоватое заходящее солнце было похоже на оливку, лежащую на 40-футовой стене, окружавшей усадьбу. Что-то вдруг щелкнуло на дне сознания. «Где я был все это время? Похоже, прошло много лет с тех пор, как я жил вон в тех офицерских казармах за озером. Я был болен». «Ты спал», — сказал Гаррисон. «Это был долгий сон. Для яда, который использовал Ричард, не было противоядия, поэтому твои друзья поместили тебя в контейнер с раствором до тех пор, пока не удастся разработать противоядие». «И как долго я отсутствовал?» 19 лет». Рамсей закрыл глаза и коснулся лба. Гаррисон похлопал его по плечу. «Не думай об этом сейчас. Твой разум еще не оправился от шока. Ты ведь хочешь прежде всего подумать о деле, правда?» «Да, это правда. Ларри теперь взрослый мужчина». «Конечно, ребенок не стал бы нанимать сводника, верно?» Рамсей рассмеялся, и его глаза стали зелеными, как солнце. «Сводника. Как царственно, как величественно». Его смех сделался безумным. Он грохотал и отдавался эхом в зале. Гаррисон громко кашлянул. «Наверное, было бы лучше, скажем так, собраться с мыслями. Он будет с минуты на минуту, и ты должен соответствовать своей роли». Рамсей посерьезнел, но улыбка продолжала играть в уголках губ. «Хорошо. Следующие несколько минут я проведу в раздумьях о деньгах и о сексе. А это я приберегу на потом». Молниеносным движением он закинул правую руку за спину, сунув ее под полу пиджака. В ту же секунду в воздухе что-то блеснуло. Гаррисон скосил глаза на лезвие, коснувшееся его кадыка. облизнул губы. «Ты в прекрасной форме, но, пожалуйста, убери это. Что, если Ларри войдет и увидит?» «Тогда это случится», — ответил Рамсей, не разжимая губ. Лезвие исчезло. «Очень впечатляет». Половину последнего слова Гаррисон проглотил. «Уберу его, пока не пришел момент». Они закурили и стали ждать. Наконец, дверь бесшумно раскрылась за спиной Рамсея. Он обернулся с прищуром, глядя на юношу, который стоял на пороге. Юноша смотрел сквозь него на Гаррисона. «Это и есть тот человек?» «Да». «Как его зовут?» «Пит». «Пит, я Леонард де Турн, первый наследник этого чертова лунопарка». Он прошел мимо них и плюхнулся в глубокое кресло так, что оно застонало под ним. Он вытер влажный лоб шелковым рукавом и закинул ногу на ногу. Темные глаза сфокусировались на Рамсее. «Я хочу женщину», — заявил он. Рамсей издал короткий смешок. «Это легко устроить». Парень запустил унизанные кольцами пальцы в жесткую черную шевелюру, покачал головой. «Не думаю, я хочу не просто женщину, а конкретную женщину». «О, особый заказ». «Совершенно верно, и торговаться я не буду». Рамсей потер искусственно состаренные руки. «Хорошо, хорошо. Я люблю трудновыполнимые задания и большие комиссионные». «Вам хорошо заплатят». «Прекрасно. Как ее зовут?» «Кассиопея». Зеленые глаза сощурились. «Необычное имя». «Она человек, дочь двух погибших полукровок. Очень красивая. Ее отец был наполовину местный, а мать — сирота, бог знает откуда. Эти гибридные типы, когда они способны к воспроизводству, рожают либо прелестных детей, либо мутантов, либо красивых мутантов». «Ее мать была горничной по имени Глория», — продолжил он. «А отец — офицер службы охраны, я забыл его имя». Рамсей кивнул и отвернулся. «Где она живет?» «В многоквартирном доме в городе. Он ей принадлежит. Родители умерли одновременно, и мой отец взялся обеспечить ребенка, и я не знаю почему». «Дайте мне адрес. Я повидаюсь с ней прямо сейчас». «Хорошо». Губы юнца изогнулись в полуулыбке, и он вытащил из кармана измятый конверт. «Адрес на конверте. Внутри деньги». Рамсей открыл и пересчитал. «Она должна быть очень привлекательна». «Используйте столько, сколько потребуется, остальное оставьте себе в качестве гонорара». «Я хочу ее на этой неделе. Сегодня ночью, если возможно. Я дам вам записку, чтобы вы могли беспрепятственно проходить в эту часть дворца, но не пытайтесь обмануть меня. Мир не настолько велик, чтобы спрятаться от Турна». Рамсей поклонился очень низко. Его голос дрогнул, и на мгновение в нем послышался резонанс Виндичи. «Клянусь моей профессией, милорд, еще не было случая, чтобы я не справился с заданием». Луна коснулась серебристых шпилей. 6 быстрых звезд между ними были трехголовым драконом с длинным хвостом. Кассиопея отвернулась. Взгляд фиолетовых глаз скользнул по тигриной шкуре на ступенях лестницы. В мраморном саду Медузы спит Персей, одетый в камень. -6. Генерал Комсток посмотрел на исчерченный багровыми сосудами нос, затем перевел взгляд на огонек сигары Ричарда. «Они могут попытаться убить нас», — начал он. «Не могут», — поправил герцог. «А обязательно попытаются». Глаза денебианца округлились. «До вас дошли слухи». Герцог покачал головой и протянул ему записку, которую получил накануне. «Не слухи, а факты. Стат посылает Виндичи». Комсток дернул бородкой и прочитал короткое послание. «Я не думал, что Стат действительно существует». «Федерация создала хорошее прикрытие, достаточно надежное, чтобы одурачить кого угодно. Но я знаю, что Стат существует, потому что существует Виндичи». «Я могу подкупить Стат», — сказал Комсток, возвращая записку. «Но не Виндичи. Когда дело касается Супермена, я бессилен. Герои — да, удачливые дураки — да, но не пытайтесь подсунуть мне Супермена». «Это мой последний удар по Федерации», — сказал Ричард после долгой паузы. «Выиграю я или проиграю, мне все равно умирать. Тигр здесь, в мире Тернера, И это просто вопрос времени, потому что я убил его, когда он был всего лишь человеком». «Убили?» «Убил. Стат знал, кем он был тогда. Я не смог сохранить его труп, и это отдало им в руки тигра. Через полтора часа они вытащили его из ада, и человек по имени Ченнинг создал Виндичи из того, что осталось». «Но кем же он был тогда?» «Полукровкой. Настоящим плодовитым полукровкой». Он дотронулся до иконы святого на письменном столе. «Бездушный результат скрещивания человеческой и тернерианской расы». «Они ведь все телепаты». «Одни из них телепаты, другие наделены иными способностями. Но никто не знает, что такой человек, как Ченнинг, смог сотворить с разумом искалеченного полукровки. Сам Ченнинг и тот не знает». «Доктор Карл Ченнинг, Адлер 23 века. Он ваш человек?» «Конечно. Кто, по-вашему, прислал это сообщение? Он сочувствует нашему движению, но, как большинство ученых, не присоединяется к революции. Он даже не знает, где находится Стат. Все, что он сделал, это прислал записку о том, что мне суждено умереть». «Ваш дворец укреплен как хранилище золотого запаса Федерации». «Штаб Кеннона был укреплен не хуже». Комсток раздавил сигарету в массивной оловянной пепельнице. Ходили слухи, что на самом деле он умер не от пищевого отравления. Так или иначе, ему не повезло. «Любому может не повезти. Можно упасть с лестницы, съесть что-то не то. Тигр абсолютно реален. Он здесь, в Сириле. Я не имею ни малейшего представления о том, как он выглядит. Скоро 19 лет, как я видел его последний раз. А полукровки могут менять внешность», — добавил он. «Предположим, что ему повезло», — сказал Комсток. «У вас есть план на этот случай?» «Мой сын Ларри может взять власть. Вы будете принимать решения, а он — обеспечивать их выполнение именем Турна. Он проинструктирован на этот счет». «Очень хорошо, тогда вопрос решен. Вам одолжить телохранителя?» Багровые щеки герцога надулись от смеха. «Когда выйдете отсюда, пройдите через северное крыло. Задержитесь в главной столовой и посмотрите на стену». «Но что там?» «Три слова, написанные красным мелом». «Хорошо. Эти карты я возьму с собой. Вернусь после обеда». «Всего хорошего». Генерал отсалютовал. Ричард ответил тем же. Металлические двери бесшумно раздвинулись. Он вышел и вместе с телохранителями направился к северному крылу. «Сегодня ночью», — сказал Ричард, — «в Самарканде». «Доброе утро, моя милая. Ты не изменилась. Здесь, в ледяной гробнице, время не властно. Только эта зеленая отметина поцелуя, который останавливает сердце. Боже мой, Глория, я иду повидаться с нашей дочерью. Этот человеческий щенок Турна хочет ее. Что, нет, конечно, нет, но я должен увидеть ее. Я думаю, она похожа на тебя. Она либо просто красива, либо красивый мутант, так он сказал. Какова мать, такова дочь, а каков отец, таков и сын. Ричард убил нас, когда ты плеснула вино ему в лицо, но я вернулся. Разрушенная форма порождает хаос. Хаос разрушает другие формы. Это цепная реакция. Щенок хочет ее, как тот шакал хотел тебя, моя прекраснейшая блудница. Не плачь. Береги свои ледяные слезы. Я заберу две души и выкручу древо Турнов. Нет, подожди меня. Сбереги свой ледяной плевок для душ Турнов, когда они встретятся с тобой. Срок уже близок. Прощай, мой милый». -5. «Пит!» «Да, милорд?» «Насколько я понимаю, мой сын нанял вас, потому что вы профессионал». «Совершенно верно, сэр». «Я испытываю некоторое напряжение. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Нет, сэр». «Да черт, вы примерно моего возраста. Вам должно быть известно это чувство». «А, сэр?» «Проклятие, у меня зуд на женщину, и я хочу его унять. Я достаточно ясно выражаюсь?» «Совершенно ясно». «Хорошо. Вот кое-что за ваши хлопоты. Доставьте мне молоденькую». «Куда ее доставить?» «Тот отдаленный летний домик будет пустовать». Он показал за окно. «Сегодня вечером, скажем, в 11. Пригоню ее с колокольчиком на шее. Ха-ха, я бы предпочел поменьше одежды. Обнаженный до костей, милорд. Ну, не так радикально. Я профессионал, милорд. Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, он поднялся на 9-й этаж по лестнице. Подойдя к ее двери, он остановился. Дверь распахнулась. «О, я не знала, что здесь кто-то есть». Я как раз собирался постучать. «Должно быть, я услышала, как вы поднимаетесь по лестнице». «Должно быть». Она пропустила его, и он вошел в квартиру, стараясь запечатлеть в памяти каждую картину на стене, каждый половичок и столик. «Не хотите ли присесть?» «Благодарю». Он вытащил конверт. «Вы Кассиопея Рамсей?» «Да». «Я пришел по поручению двора Турнов». Она вгляделась в алькатрас его глаз. Они разглядывали друг друга, и слова, как во сне, проплывали между ними, покачиваясь на волнах цвета солнечного моря. «Леонард, сын Ричарда, желает вашего присутствия в его покоях. Сегодня вечером, если возможно». «Понятно. А что там произойдет?» «Ничего. Он хочет спать с вами». «О, а вы что же, королевский посыльный? Почему ничего не произойдет?» «Да, и хорошо оплачиваемый. Я также и вам принес много денег, вот. Он будет мертв». «Отлично. Я буду там. Во сколько?» «Скажем, в полночь». «Полночь?» — она улыбнулась. «Полночь». Когда он ушел, волны замерцали и схлынули. Но Персей за стеклянной рукой, с мечом изо льда, солнце же жжет горячее. И тогда впервые за много лет она засмеялась. Боевики Комстока рассредоточились в темноте. Малейший сигнал, и их ряды сомкнутся. Войти мог любой, выйти не мог никто. «Ты знаешь время, Эл?» «Еще только 10». Лазерные ружья с атроцитово поблескивавшими прикладами высовывались из черневших ветвей. «Думаешь, кто-нибудь придет?» «Не знаю». Напряженное ожидание. Летний домик по-прежнему темен. «Что, если Ричард вздумает прогуляться?» «Старайся, чтобы он тебя не заметил. Комстоку это ни к чему». «Черт, речь идет о голове старика, ему следовало бы быть благодарным». «Это не его приказ, так что утихни». Искры жужжания насекомых. «А кто там в коттедже?» «Не знаю, поскольку никто не выходит, это не имеет значения». «А если выйдут?» «Посмотрим». Влажный ветер, хохот грома. «Ты захватил пончо?» «Да, ты нет?» «Проклятье!» Слышны шаги. Сквозь спрессованную всепроницаемость опоясывающего стата просачивались невесомые числовые значения, слова, доходившие отовсюду. Трижды в день статком устраивал 30-секундный перерыв, отдыхая от тяжелых материй, и переводил все на язык человеческой речи. Миллионы единиц человеческой речи. Затем он трансформировал все в категории значимости. Когда появлялся префикс «ви-кода», он расталкивал все остальные слова, сметая их в завывающие груды и зажигал огни цвета поблекшей корицы. Длинный бумажный язык метнулся по направлению к Смиту. Тот перестал полировать ногти и проткнул бумагу пилкой. Подтянул к себе и прочитал. Улыбнувшись, вновь уронил бумагу на пол. Проинформировав лобные доли мозга о том, что Рамсей скоро умрет, мозжечок вернулся к пережевыванию своей жвачки. Мозг вновь сфокусировал внимание на ногте большого пальца. «Паралич и лихорадка», — ответил Рамсей. «Вот что происходит. Кричи, если хочешь. Никто тебя не услышит». «Мертва», — сказал Ричард. «Она мертва». «Разумеется, ты об этом позаботился 19 лет назад, помнишь?» Рамсей обнял тоненькие плечи, медленно повернул кресло с сидящей в нем женщиной. «Глория, ты помнишь Глорию?» «Да, да, горло горит огнем». «Превосходно, подожди, пока яд разорвет твои легкие». «Ну кто ты? Ты не можешь быть». «Но это я». Его глаза загорелись оранжевыми сполохами, и он воздел руки над головой. Годы, словно листья, опадали с него. «Капитан Рамсей! Виндичи!» «Да, я Рамсей», — — сказал он. «Я собирался заколоть тебя кинжалом, но так получилось даже лучше. Ты так страстно хотел поцеловать ее минуту назад, 19 лет назад. Настолько страстно, что убил ее вместе с мужем». Герцог начал задыхаться. «Побыстрее кончайся. Я должен вернуть ее в гробницу и закончить другую работу». «Только не трогай сына», — прокаркал герцог. «Да, старина. Дряхлый, подлый, гнусный отравитель. Я покончу и с ним. И по той же самой причине. Ты это сделал с моей женой. Он с моей дочерью. И папочка с сыночком отправится в ад в одной упряжке». «Но он же так молод!» — выкрикнул герцог. «Совсем как Глория и как Кассиопея». Герцог закричал. Это был вой, похожий на длинное лезвие, сломанное на конце. Рамсей обернулся, нахмурив лоб. «Да умри же ты, проклятый, умри!» «Зеленая губная помада!» — прохрипел Ричард. «Зеленая помада!» Стены летнего домика затрещали и рухнули. Рамсей заметался, словно летучая мышь в лопастях вентилятора. Первого нападавшего он ударил ребром ладони по горлу, выхватил его ружье и начал палить. Трое упали. Он перепрыгнул через тело и шагнул сквозь пролом в стене, стреляя сначала налево, потом направо. Ружейный приклад обрушился ему на спину, заставив упасть на колени. Тяжелые ботинки начали молотить по почкам, по ребрам. Он свернулся клубком, прикрывая руками затылок. Прежде чем все исчезло, он разглядел свечу, череп, кинжал и зеркало. «Привет», — сказала она. «Привет, ты рано. Осталось несколько минут». «Не могла дождаться, да?» «Еще бы». Он подошел к ней, разглядывая ее с ног до головы, похлопал ее по бедрам. «Ты вроде ничего, девочка, боже, глаза-то. Никогда не видел глаз такого цвета». «Они меняются», — сказала она. «Это мой счастливый цвет». Он самодовольно ухмыльнулся и провел рукой по ее волосам и щекам. «Ну что ж, давай станем по-настоящему счастливы». Он притянул ее к себе, неловко нащупывая застежки у нее на спине. «Ты теплая», — сказал он, стягивая бретельки с плеч. «Такая теплая». Не выпуская ее из объятий, он откинулся назад и выключил верхний свет. «Так уютнее. Я люблю атмосферу...» «Что это было?» «Вопль», — улыбнулась она. Он оттолкнул ее и подбежал к окну. «Должно быть какая-то безумная птица», — сказал он после паузы. Передернув плечами, она сбросила остатки одежды и встала во весь рост, чуть раскачиваясь в тусклом свете. Ее волосы отливали рыжими полосками тигриной шкуры, а глаза черными. «Это был герцог, твой отец», — тихо сказала она. «Ты унаследовал его титул. Да здравствует герцог Ларри. По крайней мере, до полуночи». Он обернулся, прислонившись спиной к оконному косяку. «Посмотри на меня в последний раз. Ледяные гробницы опустели». Он пытался вскрикнуть, но ее тело было подобно языку белого пламени, а глаза сияли, словно два черных солнца. Он смотрел на нее, как дикий зверь, пойманный в ловушку. Он не пошевелился, просто не мог. Совершенные изгибы, выточенные из слоновой кости, ее плечи и две луны, обрамленные голубым сиянием, ее груди и огненная река из старинных баллад, ее тигриные волосы. Все это отпечаталось в его голове. Затем видение задрожало и помутнело в ледяных волнах паралича, поднимавшегося по позвоночному столбу, словно мороз, по тонкому стволу саженца. «Полукровка», — прошептал он за мгновение до того, как мороз поглотил его полностью. -4. «Он выживет?» — спросил толстый сержант. «Еще неизвестно», — ответил долговязый, стирая яичный желток с усов. «Как только ему вливают свежую кровь, она тут же становится отравленной. Не успевает перекачивать. Легкие парализованы. Ему подключили искусственное дыхание, а сам он без сознания. Кто станет у власти, если он умрет?» «Говорят, парнишка». «Боже». Он посмотрел на неподвижную фигуру в летнем домике. Человек смотрел в потолок и не шевелился. Четверо боевиков Комстока, заняв позиции по четырем сторонам света, держали ружья наготове. «А что будем делать с ним?» «Собираемся допросить его, как только он придет в себя». «Это и есть тигр?» — спросил толстяк. «Так они говорят». «Значит, он знает что-то о стате». «Ну да». Голос толстяка задрожал от волнения, маленькие черные глазки заблестели. «Дайте мне допросить его». «Тут все хотят, ты что, особенный?» «Он пытался убить герцога. У меня такие же права, как и у остальных». Долговязый покачал головой. «Мы будем тянуть спички перед первым допросом. У тебя будут те же шансы, что и у остальных». «Хорошо». Толстяк поиграл ремнем. «Хочу браслет из зубов тигра». Ричард лежал словно в гробу, окруженный трубками, змеевиками, бутылочками и насосами. Все это дышало вместо него. Проделывал работу сотни пар почек, заряжала его кровь витаминами и противоядиями, заставляла защитные силы его организма кряхтеть от натуги. Как ни странно, в этом мире покоя, где дрейфовал его разум, герцог не потерял способности думать. Словно он освободился от пылающей плоти и бестелесно плыл в пустом пространстве. «Юность, радости, пора, ей любви не избежать». Обрывки старых песен пронизывали его. Впервые со времен детства он чувствовал в себе умиротворенную импотенцию. Вспышки угрызений совести освещали его внутреннюю ночь при мысли о Федерации, неповоротливой, неумолимо пережевывающей и переваривающей все на своем пути. Тернерианская ось была последней великой оппозицией в этих осьминожьих объятиях. Автономия, дарованная когда-то пограничным мирам, исчезала теперь в пасти осьминога, словно воспоминание юности. Щупальца осьминога стремились захватить колесо, вращавшее галактику, превратить все миры в клетки своего тела. Нет, он не даст этому случиться. Он выживет. Все 9 звездолетов уже прибыли и ждут, где-то там, наверху, построившись клином. 9 звездолетов ждут, чтобы его рука направила острие клина прямо в глаз осьминога, в самое сердце стата. Он постарается выжить во что бы то ни стало. К нему вернулось ощущение огня во всем теле. «Ты не можешь держать меня вечно, полукровка!» — хрипел он. «Ты уже теряешь свою силу!» «Это правда», — улыбнулась она. «Кто-нибудь придет, чтобы рассказать о происшествии, и они найдут тебя здесь?» «Нет», — сказала она. «Тогда ты пожалеешь, что родилась на свет». «Я жалею об этом 19 лет», — ответила она, прежде чем разбить вазу о его голову. «Старый отец, старый кукольник, что случилось?» «Я проиграл». «Виндичи не проигрывают». «Кто такой Виндичи?» «Ты должен попытаться вспомнить». «Я выиграл», — захихикал толстяк. «Тигр, тигр». «Я выиграл», — повторил он. «Зверь горящий». «Воспользуюсь той комнатой», — показал он. «Я иду». «Давай, давай». «Вон из дворца». Он встал, и охранники подняли рамсы и поставили на ноги. «Ты помнишь?» Они подтолкнули его по направлению кладовки. «Я пытаюсь вспомнить. Вон из дворца». Он пошатнулся и врезался в стену. «Почему?» Дверь распахнулась. Множество рук втолкнули его, и он оказался внутри. «Я не знаю. Знаю только, что ты должна немедленно уйти». Удерживаться на ногах было нелегко. Он стоял посередине маленькой комнаты, щуря припухшие веки, чтобы прикрыть свой желто-серый взгляд от безжалостно обнаженной лампочки на потолке. В небе уже 9 звездолетов. «Иди домой». Сержант улыбнулся и закрыл за собой дверь. Он запер ее, положил ключ в карман. «Итак ты тигр. Ты не кажешься таким уж свирепым». Рамсей покачал головой и внимательно посмотрел на сержанта. Тот отстегнул пистолет от ремня и засунул его за пояс брюк. Медленно смакуя каждое движение, он расстегнул этот широкий ремень и вытянул его из штанов. Не спеша начал накручивать его на руку. Тигр, тигр. Когда на свободе осталась только пряжка и несколько дюймов кожи, он улыбнулся и медленно шагнул вперед. Зверь горящий. Рамсей поднял руку над головой, потянулся и разбил ненавистную лампочку. «Лучше уж Виндичи», — послышался странный смешок. Толстяк сделал три неуверенных шага в темноте по направлению к тому месту, где стоял Рамсей. «Что сулит твой взор из чаще?» Занес правую руку для удара. «Кто бессмертный изваял эту поступь и оскал?» Предпоследним звуком, который он услышал, был металлический звон за спиной. Кто-то вцепился ему в волосы, чье-то колено врезалось в позвоночник. Он почувствовал, будто что-то вроде осколка льда коснулось его горла, и сам он почему-то стал весь мокрый. Последним звуком, который он услышал, было либо бульканье, либо тихий смех, либо и то, и другое. Комсток вскочил на ноги с побелевшим лицом. «Сбежал?» «Да, сэр», — выдавил лейтенант. «Кто ответственный?» «Сержант Эльтон», — лейтенант закусил нижнюю губу. «Немедленно расстрелять». «Он уже мертв, сэр». Виндичи перерезал ему горло и забрал пистолет. «Он убил 5 охранников. В помещении открыто окно, одна униформа исчезла». «Найти его, привести сюда, если сможете. Если не сможете, принести то, что останется». «Да-да, сэр, мы уже ищем». «Пошел вон. Подключайся к поискам». «Да, сэр». Некоторое время он боролся с собой, потом сел и поднял трубку. «Сэр?» «Удвойте охрану Ричарда. Этот человек опять на свободе». Он бросил трубку, не дождавшись ответа. «Он был прав», — сообщил Комсток пустому экрану. «Все-таки он был прав». «Мир стата, хмельная летучая мышь, что мечется взад и вперед». «Он не справился с заданием», — сказал Гаррисон, обращаясь к блестящему коричневому ящику. «Он еще жив?» — спросил он. «Да, но значит, еще рано говорить, что не справился», — ответил он. «Но он скоро умрет». Раздался звук, словно на стальной гитаре лопнула струна. Тогда Гаррисон понял, что разговаривает сам с собой. Он закрыл ящик, рот и разум и встал, чтобы подключиться к охоте на тигра. «Отец, ты слышишь?» «Кто это?» «Это Касси, но...» «Я не знаю никого по имени Касси, и у меня нет детей». «Ты Виндичи, но ты также капитан Рамсей. Я твоя дочь». «Я позаимствовал личность Рамсея случайно. Ты его дочь, не моя». «Пусть так, иди своим путем, но посмотри наверх». «Я под землей. Здесь ничего не видно». «В небе 9 звездолетов, готовых нанести удар по Федерации. Может, в том, чтобы разбить ее, есть свой резон?» «Какой резон?» «Она уже исполнила свою роль, доставила человечество к звездам. Теперь это всего лишь гигантская губка, сосущая кровь из миров, которые жаждут независимости. Надави на нее, и она сожмется, истекая этой кровью». «Это не мое дело». «Когда-то это было делом моего отца, очень давно. И Ричард убил его. Ты предлагаешь дать планам Ричарда осуществиться». «Только ты знаешь, где находится стат». «Это верно». «Ты помнишь Глорию?» Молчание. «Люди впереди. Огни, бешеный бег, больше ни слова. Ненавижу активный глагол. Ярость внутренней топки. Молчание. Боль. -3». Он пробудился, долго не открывал глаз. Подумал о своих руках и ногах. Они были на месте. Он попытался вспомнить, кто он такой, но не смог. Потом его начало трясти. Затем пришла боль. Вспомнил, как бежал в подземных туннелях. Он разжигал костер памяти, вспомнил, как пробирался в подземелье под дворцом, добрался до огромного вентилятора. Кто-то говорил с ним из ниоткуда. Костер тлел. Кто-то, возможно, Рамсей, хотел, чтобы он помог раздавить стат. Он вспомнил, что убил множество людей, вспомнил, как его прижали к стене, отняли пистолет, вспомнил, как начали бить. Он стоял на четвереньках и рычал, они пинали его. Он вспомнил, как ухватил за лодыжку человека, нагнувшегося над ним. Вспомнил, как сомкнул зубы, и последовавший за этим вопль. Затем был вкус крови во рту, и череп раскололся на части, и перед глазами замаячило зеркало, в котором не было отражения. Он облизал губы и содрогнулся от вкуса крови. С усилием открыл распухшие веки. «Целых 19 лет ты был неподражаем», — сказал голос внутри него. «На всей этой звездной скотобойне не было другого такого Виндичи, кто лучше тебя взламывал бы замки, убивал людей и останавливал то, что должно было случиться. Но сейчас ты не справился с единственной работой, которая что-то по-настоящему значила для человека, которым ты когда-то был». Его воспоминания мелькали, словно кинопленка, заполнившая половину его рассудка. «Ты голый, бесполезный человечек, жалкий, извивающийся червяк, ветка голой ивы, никчемный актеришка, напускающий на себя важный вид. Только дела имеют цену, а ты на них не способен. Ты боишься взглянуть в зеркало, чтобы увидеть собственную трусость». Он зарычал, откинув голову и стиснув разбитые зубы. Боль во всем теле была неправдоподобно сильной. Крик наткнулся на сломанные ребра и оборвался на высокой ноте. Он зарыдал внутри своей клетки. Он был привязан за лодыжки и запястья к огромной дыбе. Здесь внизу была тень, но горячий солнечный свет пробивался через веки. Он медленно открыл глаза и огляделся. Он был один на дне ямы со своей дыбой. Мерзкое дежавю возникло перед глазами и словно гроб поплыло в кровавом озере. Стены были каменные, не меньше 20 футов высотой. В них не было ни щелей, ни отверстий. Пол темницы занимал площадь не больше 10 футов. Дыба висела под углом в 90 градусов. Зев ямы был раскрыт. Даже если бы удалось сломать металлические путы, выкарабкаться из ямы было невозможно. Слишком высокие, слишком гладкие стены. Солнце висело в бледно-зеленом небе, словно зеленая клякса прямо посередине. Вид неба не был замутнен ни единым облачком. Он проклял солнце, проклял день, он проклял богов, осыпающих его нечистотами. Солнце передвинулось в самую середину квадратного отверстия ямы и продолжило свое амебоподобное движение влево. Наконец, оно поцеловалось с краем ямы. Ему казалось, что оно сейчас развалится и сползет вниз по стене, облив его зеленым огнем. Вместо этого край ямы принялся отрезать от солнца кусок за куском, пока оно не исчезло. Квадрат неба превратился в пустой аквариум. Голоса. «Он здесь», — сказала женщина. «Он все еще жив?» Он запрокинул голову и с ненавистью посмотрел вверх. «Боже, только посмотрите на эти мускулы, эти глаза!» «Он полукровка», — сказал ее спутник, высокий тонкий юноша с повязкой на голове. «Я буду приходить сюда каждый час, буду смотреть, как он умирает. Но в нем еще осталось столько жизни. Полукровки очень сильны». Женщина пренебрежительно отмахнулась от него. «Эй, полукровка!» — крикнул юнец. «Ты проиграл. Мой отец поправляется, он выживет. Он лично вскроет тебе вены, как только сможет двигаться». Глаза Виндичи загорелись, и мальчишка пошатнулся. Он начал падать вперед. Женщина схватила его за руку и дернула назад. «Опять не сработало!» — крикнул он вниз. «Однако хорошая попытка. Твоя дочь гораздо искуснее в такого рода вещах. Надеюсь, у тебя еще будет возможность увидеть, что я с ней сделаю». «Ингредиенты тигриного супа нелегко собрать воедино», — прорычал человек на дыбе. Сверху раздался смех. «Но мы поймали тигра». Экран неба вновь опустел, и звуки замолкли в отдалении. «Дочь. Они, кажется, сказали дочь. Ах да, дочь Рамса, Касси. Касси, где ты?» «Прячусь. В многоэтажке. Здесь есть кладовка, темная и холодная. В рекламе ее не было». «Они тебя ищут, не покидай укрытие». «Где ты сейчас?» «Это не важно». «Я вижу кусочек неба. Это окно?» Он закрыл глаза. «Нет». «У тебя все болит, но я думала, ты мертв». «Не беспокойся обо мне. Сохрани себя. Покинь этот мир, когда все успокоится. Куда же мне деваться? В другой мир, куда угодно. Федерация будет повсюду, я из мира Тернера, не из мира людей. Так же, как и ты. Нет, я Виндичи. Я не был рожден женщиной. Молчание. Почему ты плачешь, девочка? Что тебе до этого? Я оплакиваю своего отца. Рамсей мертв. Он был слаб. Нет, ты Рамсей. Виндичи, это фальшивый фасад. Убирайся. Молчание. Ночь. Облака. Звезды, пение ночных птиц. В небе, излюбленного цвета Эль Грека, обрамленном губами ямы, 9 звезд выстроились в форме стрелы, ждущей цели. Голова перечеркнула небо. Белая повязка, металлический ореол, корона, металлический звук, смех. «Мы знаем, где она, Виндичи. Я притащу ее сюда и заставлю тебя смотреть уже скоро». Корона исчезла. Облака, море, хлопка. «Беги, беги, они знают, где ты». «Как они смогли узнать?» «Не знаю». Бег. Ярость. Гаррисон спешил сквозь ночную тьму, на лице у него застыло озадаченное выражение, в кармане лежал пистолет, и последнее предписание стата каталось в голове, словно мраморный шарик в консервной банке. «Юность, радости, пора». Ричард весь взмок. 9 глаз, выстроившись в форме пирамиды, отливали в небе металлическим блеском. Он попытался поднять руку, но обе они были прикованы к кровати. «Мир стата, хмельная летучая мышь». Смит налил себе еще. «Кто знает лишь статком», — икнул он. Минус 2. «Ты дурак, Виндичи, посмотри внимательнее». Он подтолкнул ее вперед. «Касси!» «Да, они уже ждали. Ты сам спугнул своего теленочка. Завтра утром мой отец уже сможет сидеть. Тогда он убьет вас. Но сегодняшняя ночь моя и ее». «Прости, Касси». «Ты не знал, они провели тебя». «Я знал, что вы, полукровки, можете разговаривать мысленно. Ты заставил ее бежать прямо ко мне в руки». Виндичи зарычал. Из одеревеневшей глотки вырвался нечеловеческий звук. Волосы на затылке встали дыбом. Тем двоим наверху стали видны его глаза. 2 горящие точки. Она дернула головой, пытаясь стряхнуть державшие ее руки. «Я люблю тебя». От этого движения тигрино-золотистая грива волос венком обвелась вокруг головы. Раздался щелчок, и левая рука Виндичи оказалась свободной. Боль в правом запястье достигла нестерпимой силы. Его голос поднялся вверх и упал на землю среди ужасных криков и завываний. Смех и опустевший саван. Слова, казалось, раздавались отовсюду. «Вернись, я ненавижу тебя!» Их слышал каждый во дворце и на территории. Ричард застонал в своей тюрьме из трубок и пипеток. Виндичи посмотрел вверх на 9 звездолетов и уронил голову. «Когда-то ты был несравненным», — твердила истрепанная магнитофонная лента. «Когда-то рука Тамбурлена была невидимой, и кинжал Виндичи никогда не бил мимо цели. Сколько бы ни размахивало своей волшебной палочкой время, только один оставался неуязвимым — ты, Виндичи, из древней династии кровопускателей. Сойдя с ума на Арго, ты убил свою мать. Онемев в Кастилье, ты зарезал Лоренцо. Ты клинок черного Кихота, лезвие проклятых, чаша с цикутой, дротик Локи, сук, на котором раскачиваются убийцы. Я остаюсь им», — пробормотал он. «Нет, ты всего лишь человек на дыбе, сломанный меч, комок плоти и слизи. Да-да, ты заевший курок, безголосый боевой клич, ты нехватка подковы той самой, без которой пропало королевство». Перед глазами вновь возникло зеркало. «Нет!» — закричал он. «Нет, я Виндичи, сын смерти, выпистыванный в синекианских сумерках якобинских полубогов, пунктуальный как смерть». Он посмотрел в зеркало. «Берегитесь!» — расхохотался он. «Берегитесь, я разъярен». Виндичи, тигр, прыгнул. Кап, кап. Дождь, мягкие капли на губах из песка. Стон. Кап. «Воды», — попросил он. «Воды». «Вот». «Еще». «На, держи». «Хорошо, еще». «Помедленнее, пожалуйста». Зеленое совместилось с зеленым в круге зрения. «Хватит?» — спросила она. «Хватит», — кивнул он. «Отец». «Касси». Он посмотрел на мир. «Что случилось?» «Кончилось. Мертвы, отдыхай, поговорим потом». «А Ричард?» «Он мертв». «Ларри?» «Мертв». «Корабли?» «Только Виндичи знает». Он заснул. 9 звездолетов ждут. Спеши, спеши, спеши. Минус 1. «Утро», — сказала она. «Но птицы не поют. Все они умерли и попадали с деревьев». «Виндичи всегда ненавидел птиц», — сказал он ей. «А где солдаты, придворные?» «Все умерли». Он приподнялся на локте. «Парафизическая конверсия психопатического невроза», — повторил он. «Возникающая в тех случаях, когда стимулы превалируют над доступными физическими реакциями». Слова Ченнинга никогда ничего не означали для Виндичи, но я их помню. «А боевое соединение 9 звездолетов?» Он щелкнул пальцами и поморщился от боли в запястье. «Их нет. Прах к праху». Он перечеркнул их. Он откинулся на траву. «Все», — сказал он. «Все живые существа во дворце и на территории», — согласилась она. «Кроме меня. Даже он сам». Рамсей посмотрел на небо. «Как величественно и страшно. Что это был за человек?» «Человек, ты уверен?» «Нет, не уверен. Но я не смог бы этого сделать». Гаррисон вошел в открытые ворота и двинулся через сад. Он приблизился к паре, раскинувшейся на газоне. «Доброе утро». «Доброе утро». «Тихо у вас здесь». «Да». Он огляделся. «Как тебе удалось поднять его?» «С помощью той же лебедки, которой они его опустили. Я поставил ее обратно под навес». «А ты аккуратная». Она дала отцу еще попить. Гаррисон сунул руки в карманы. «А что он сделал со звездолетами?» Она пожала плечами. «Он говорит, что Виндичи перечеркнул их». Он посмотрел на человека, лежащего на земле. «Виндичи, Рамсей», — поправили его разбитые губы. «Это затрудняет дело». Он достал из кармана пистолет. «Мне жаль, честно, но это придется сделать». «Птицелов плачет», — сказал воробей. «Смотри на его руки, а не на глаза», — ответила ворона. «Стат сказал, что Виндичи должен умереть». «Он уже умер», — сказал лежавший. Гаррисон покачал головой. «Пока он дышит, тигр живет, и он может появиться вновь в один прекрасный день». «Нет, нет», — сказал Рамсей. «Мне жаль». Он поднял пистолет, долго прицеливался, медленно упал лицом вниз. Кассиопея улыбнулась. «Семейное наследие». Она подняла пистолет и швырнула его в яму. «У него сегодня будет болеть нос». Она помогла отцу встать на ноги, и они медленно двинулись к никем не охраняемой стоянке машин. «Гаррисон был прав», — сказал он ей. «Тигр не умер». Он глубоко затянулся и выпустил дым. «Что ты имеешь в виду?» «Я теперь и то, и другое. Мы сплавились вместе. Я знаю то, что знал он». «Все?» «Включая его ненависть», — сказал он. «Что же осталось ненавидеть?» — спросила она почти нетерпеливо. «Стат». «Какая польза тебе от ненависти к стату? Стат подобен времени, он просто идет и идет». Он покачал головой. «Есть разница. Стат должен прийти к концу». «Но как же это сделать?» Он посмотрел в маленькое зеркало над тумбочкой. «Я не могу перечеркнуть его, как он сделал со звездолетами. Это требует особого рода ненависти. Это мне не дано. Но во мне осталось еще достаточно тигра для другой охоты». Он закрыл глаза. «Я знаю, как добраться до стата. Гаррисон жив. Когда он доложит о провале, стат быстро найдет другой путь, это лишь вопрос времени. Тогда я умру». «Если стат может быть разрушен...» Ее голос затих. «Если бы стат мог быть разрушен, он использовал тебя, меня, всех...» Она посмотрела на него через плечо. 9 боевых кораблей не могут разрушить Федерацию». «Нет, если стат и Виндичи будут на ее стороне», — ответил он. «Но если Тигр обезглавит робота и исчезнет, то отдаленные миры могут провозгласить независимость и иметь возможность отстоять ее». «Боже, что тебе для этого нужно?» «Ничего. Все орудия моего ремесла спрятаны в холмах». «Ты не можешь уйти отсюда в таком состоянии». «Я буду в форме, когда доберусь туда, в достаточно хорошей форме. С небес до дома путь не близок». Она смешала ему питье и долго смотрела, как он пьет. Несколькими часами позже на вершине холма она тихо мурлыкала, глядя, как он взмывает в небо ревущим огнем, отправляясь на охоту за хмельной летучей мышью. За 30 минут до того, как жизнь стата подошла к концу, корабельное радио взревело. «Назовитесь, назовитесь. Эти линии ограничены для гражданских кораблей. Назовитесь». Смит наблюдал через иллюминатор маяка, установленного на скалистом островке. Он нажал кнопку. «Чанинга ко мне быстро». Спагетти бумажных лент сворачивались кольцами вокруг его лодыжек. Он поднял одну, тут же бросил. Он отключил сигналы предупреждения и поднял микрофон. «Корабль идентифицирован, Виндичи. Он наш, если ты не знал». Переключил на прием, подождал. Ответа не последовало. Он заговорил опять. «Статкам предусмотрел, что если ты выживешь, то попытаешься вернуться. Стат нельзя уничтожить». Дверь со вздохом распахнулась, и Ченнинг, моргая, шагнул через порог в сопровождении 2 роботов-конвоиров. «Ходите, быстро!» Он вошел в рубку управления. Спокойные глаза, ничего не выражающее лицо. Смит ударил его наотмашь. «Ченнинг, доктор Карль Ченнинг», — сказал он. «Я Карл Смит. Вы инженер-психиатр корпуса ассасинов. Вы создали суперкиллера по имени Виндичи. В последнее время вы находились под действием снотворного, но вы ведь помните Виндичи, не правда ли?» «Да», — сказал Ченнинг. «Я помню Виндичи. Я помню Смита и Ченнинга». «Хорошо», — он протянул ему микрофон. «Виндичи запрограммирован с помощью вашего голоса. Возьмите это и поговорите с ним. Он там, снаружи. Велите ему отвечать». Ченнинг неуклюже сжал микрофон. «Виндичи?» — спросил он. «Виндичи, это доктор Ченнинг. Если слышите, ответьте мне». Смит нажал на рычаг. Разговорчивая коробочка заговорила. «Привет, док. Мне придется убить вас и множество других людей просто для того, чтобы выбить стат из игры, но таковы законы истории. Вы ведь помните Франкенштейна и тому подобное». Смит вырвал микрофон. «Виндичи, послушай, мы еще сможем тебя использовать. Я открою люк. Тебя, конечно, придется подправить, но ты еще можешь быть полезен стату». «Простите», — донесся ответ. «Это не Виндичи. Это капитан Рамсей из Тенерианской гвардии. 20 лет назад я объявил войну Федерации. Я только что об этом вспомнил. Вы были тогда ребенком. Не знаю, кто вы теперь, Смит». «Это твое последнее слово?» «Боюсь, что так». «Тогда нам придется уничтожить тебя», сказал он, переключаясь на панель освещения. «Ужасно жаль терять такого человека». «Давай, попробуй потерять меня», сказал Рамсей. «Меня воскресили из мертвых, чтобы я сделал эту работу. Скажи своей старой стиральной машине, чтобы постаралась». Смит нажал на кнопку номер 776. Он посмотрел на экран. Корабль с номером 776 на обшивке вспыхнул алым светом и превратился в римскую свечу. Смит отключил прием. «Все эти корабли несут в себе семя собственного разрушения», — заметил он. «Разве нельзя то же самое сказать обо всем сущем?» — спросил Ченнинг. Смит, нахмурившись, посмотрел на термостат. «Жарко здесь?» «Очень». «Мы защищены экраном. Взрыв не мог вызвать повышение температуры». «Однако она повышается». Зазвенели звонки. Статком заговорил своим бумажным языком. «Там что-то еще!» — крикнул Смит. Ченнинг наклонился и включил приемник. «Рамсей?» — спросил он. «Я, кажется, уже называл себя громко и отчетливо». Смит начал лихорадочно нажимать кнопки. На экране появилось новое изображение. Раскаленная поверхность стата. По ней размеренно передвигалась фигура в скафандре, бросая в люки какие-то свертки. «Мои поздравления», — сказал Ченнинг. «Ты превзошел мои ожидания». Рыжеволосый выхватил у него микрофон. «Что ты там делаешь? Неужели вы думали, что я буду цепляться за корабль, подобравшись к вам так близко? Я оставил там передатчик, а сам двинулся дальше. Стату приходит конец». «Нет еще», — сказал Смит. Он вставил ключ в гнездо под рычагом и повернул его. Когда он дернул рычаг, Ченнинг ударил его. Лежа на спине, он смотрел, как Ченнинг разглядывает пылающую поверхность стата. «О, мой Персей!» — закричала Медуза. «Раскаленный камень!» Затем пламя начало утихать. «Внутренняя линия защиты», — засмеялся он. «Термическая плавка». «Тигр!» — прошептал Ченнинг. «Зверь горящий». За 30 секунд до того, как стат перестал существовать, Кассиопея начала безудержно рыдать. Она сорвала с себя платье и разбила все зеркала в квартире. С волосами цвета рыжих полос и глазами цвета черных полос тигра она вышла на балкон и долго смотрела на широкое темное пространство неба.